такое не просил, солнце на плечах носил. Душа плачет, слезы льет, ей одной так нужен лед. Сердце рвалось на куски, и от грусти, и тоски выжить бы. Голос твой издалека эхом принесет река, буду жить. Лишь едва хватало сил песни петь. Ветер стих и лег на лист, чисто белый рифмой стих, новый день. А в душе играет свет, пусть глаза меняют цвет. Голос твой издалека эхом принесет река, буду жить.